Глава сороковая. Не вы ли следующий миллиардер? На обложке приложения к журналу Forbes «400 богатейших людей» за 99 год читаем заголовок «Сосед-миллиардер». В этом номере есть статья под заглавием «Столетие богатства» с подзаголовком «Откуда берется огромное богатство?». В былые годы нефть и сталь были основами состояний многих американцев. Сегодня это больше вопрос того, сколько глаз на тебя смотрят. Согласно этой статье, если хотите поговорить о супербогатых, берите выше, смотрите на миллиардеров, которых штампуют во все возрастающих количествах, на тех, кто использует все более эфемерные продукты для сколачивания своих состояний. Рокфеллеру потребовалось 25 лет изысканий, бурения и реализации нефти, чтобы сделать свой первый миллиард. А в прошлом году Гарри Винник вступил в клуб миллиардеров спустя каких-то 18 месяцев после размещения своих денег в Global Crossing, компании, которая намерена разработать, но еще не разработала, глобальную оптоволоконную телекоммуникационную сеть. Так сколько же надо времени, чтобы стать супербогатым сегодня? Немного. Это еще более очевидно для человека вроде меня, представителя послевоенного поколения, когда я смотрю на возраст юных миллиардеров. Например, миллиардер Джерри Янг родился в 1968 году, за год до того, как я закончил колледж. А Дэвид Фило, его партнер, родился в 1966 году, через год после того, как я поступил в колледж. Вместе они основали Yahoo, и теперь у каждого по 3 миллиарда долларов, причем они все продолжают богатеть. Эти молодые люди супербогаты, но в то же время я встречаю людей, которые не уверены, хватит ли у них денег на счете, когда они уйдут на пенсию через 10 лет. Это, к слову, о пропасти между имущими и будущими неимущими. Я вывожу компанию на фондовый рынок. В 99-м году я только и слышу, что об IPO. Налицо мания. Как человек, которому часто обращаются с предложением инвестировать в бизнес других людей, я часто слышу агитационные тирады, типа «Инвестируйте в мою компанию, через 2 года мы выйдем на фондовый рынок». А как-то раз еще один кандидат в миллиардеры позвонил мне и попросил дать ему возможность представить свой бизнес-план и предложить инвестировать в его будущую интернет-компанию. Завершив свою презентацию, он медленно и напыщенно кивнул, многозначительно заметив, вы, конечно же, понимаете, что произойдет с нашими акциями после IPO. Я почувствовал себя так, будто бы говорю с продавцом в автомагазине, который только что сообщил мне, что машина, которая мне нужна, у них последняя, и он окажет мне особую любезность, продав ее по цене, указанной в ценнике. IPO-мания, также именуемая манией новых эмиссий, вновь охватила мир. Совсем недавно даже Марта Стюарт вывела свою компанию на рынок и стала миллиардером. Она стала миллиардером, потому что учит цивилизованным и разумным общественным манерам массы, людей, которые ощущают потребность стать более цивилизованными и воспитанными. Я считаю ее деятельность очень важной, но стоимость в миллиард долларов заставляет меня задуматься. Правда, если следовать определению приложения к Forbes, богатство определяется тем, сколько глаз на тебя смотрит, тогда все правильно. Марта Стюарт по праву является миллиардером. Она-то уж точно приковывает к себе много взоров. В этих высокотехнологичных и интернетовских IPO меня волнует то обстоятельство, что правило 90-10 еще никто не отменял. Слишком многие из этих новых предприятий начинают люди, у которых очень мало опыта в области бизнеса. Я предсказываю, что в будущем, оглянувшись назад на это время, мы увидим, что 90% этих новых IPO разорятся, и лишь 10% выживут. Статистика малого бизнеса говорит, что за 5 лет 9 из 10 малых бизнесов терпят неудачу. Если эти данные окажутся верны в отношении новых IPO, то подобная мания вполне может привести нас к следующей рецессии, а может быть и депрессии. Почему? Потому что в этом состоянии будут находиться миллионы средних инвесторов. То, что миллионы потеряют свои инвестированные деньги, это еще не самое страшное. Лавинный эффект способен привести к тому, что они не смогут оплачивать свои новые дома, машины, яхты, самолеты. В результате может произойти крушение всей остальной экономики. На Уолл-стрит после обвала 87 года ходила шутка. Какая разница между голубем и биржевым брокером? Ответ. Голубь пока еще может отложить на BMW. Вкус сезона. Впервые я начал работать на Дайпо еще в 78 году на Гавайях. Богатый папа хотел, чтобы я научился процессу построения компании с целью вывода ее на фондовый рынок, когда я создавал свою компанию по производству изделий на липучках. Он сказал, я никогда сам не выводил компании на фондовый рынок, но инвестировал в некоторые из тех, что выходили на рынки. Я хотел бы, чтобы ты поучился этому процессу у одного джентльмена, с которым мы инвестируем. Человека, которому он меня представил, звали Марк. Он был такого же плана, как Питер. Разница заключалась в том, что Марк был венчурный капиталист, то есть человек, занимающийся рисковым венчурным капиталом, или сокращенно ВК, как у них принято говорить. Я ветеран Вьетнамской войны, поэтому эта аббревиатура мне хорошо знакома в другом контексте – Вьетконг. Предприятия малого бизнеса обращались к Марку, когда им нужен был рисковый капитал или деньги для расширения своего бизнеса. Поскольку мне для расширения нужно было очень много денег, богатый папа посоветовал мне встретиться с ним и узнать его точку зрения. Это была малоприятная встреча. Марк был намного более жестким, чем мой богатый папа. Он глянул на мой бизнес-план, финансовые отчеты и примерно 23 секунды выслушивал мои грандиозные планы на будущее. Затем начал разносить меня. Он объяснил мне, почему я идиот, дурак и совсем не на своем месте. Он сказал, что я зря оставил свою работу и что мне повезло, что богатый папа — его клиент. Иначе он и не подумал бы потратить даже минуту своего времени на такого некомпетентного человека, как я. Потом он сказал мне, сколько, по его мнению, стоит мой бизнес и сколько денег он мог бы привлечь для него, выдвинув свои условия, согласно которым он должен был стать моим новым партнером с контрольным пакетом акций компании. Как я уже сказал, аббревиатура ВК вызывает у меня вполне определенные ассоциации. В бизнесе IPO у банкиров-инвесторов и у ВК есть такая бумага, которая называется «лист условий». Он аналогичен листу бумаги, который агенты по недвижимости называют «листинговым соглашением». Говоря простым языком, этот лист содержит условия продажи вашего бизнеса, подобно тому, как листинговое соглашение содержит условия продажи вашего дома. Так же, как листинговые соглашения в недвижимости, листы условий для разных людей будут разными. В недвижимости, если вы продаете только один маленький домик в плохом районе и хотите за него высокую цену, условия, указанные в листе, будут жесткими и негибкими. В то же время, если вы застройщик, у вас тысячи домов для продажи и дома эти приличные, легко продающиеся и дешевые, тогда весьма вероятно, что агент по недвижимости смягчит свои условия, чтобы заполучить ваш бизнес. То же самое можно сказать и о ВК. Чем больше вы преуспеваете, тем лучшие условия получаете, и наоборот. Итак, посмотрев лист условий Марка, я решил, что его условия слишком суровы. Я определенно не хотел отдавать ему 52% своей компании, чтобы закончить, работая на него, компанией, которую сам же основал. Но таковы были его условия. Я не виню Марка, и теперь, оглядываясь назад, думаю, что, возможно, мне и следовало принять его предложение. При том, что я знаю сегодня и как мало я знал тогда, если бы сейчас я был на месте Марка, то предложил бы такие же условия. Я думаю, он вообще ничего не стал бы мне предлагать, если бы не уважение к моему богатому папе. Я был новоиспеченным бизнесменом, причем удачливо некомпетентным. Я говорю «удачливо некомпетентным», потому что у меня была растущая компания, но я не мог управлять ее ростом. Хотя Марк и проявил жесткость, он был мне симпатичен, и я ему, похоже, тоже. Мы договорились встречаться регулярно, и он согласился давать мне бесплатные советы по мере роста моего бизнеса. Его советы, может, и были бесплатны, но они были всегда суровы. В конце концов, он стал больше мне доверять по мере того, как расширялись мои познания и понимание бизнеса. Я даже успел короткое время поработать с ним над одной нефтяной компанией, которую он выводил на открытый фондовый рынок. Она была похожа на нефтяную компанию, над которой я работаю сегодня. Тогда, в 78-м году, я впервые почувствовал, насколько это захватывающий процесс работать над IPO. Во время одного моего обеда с ним он сказал об IPO-бизнесе кое-что, чего я никогда не забываю. Новые эмиссии и рынок IPO — это как и любой другой рынок. Он всегда ищет вкус сезона. Марк имел в виду то, что в разное время фондовый рынок отдает предпочтение разным видам бизнеса. Он продолжал свою мысль. Если хочешь стать очень богатым, часть твоей стратегии как владельца бизнеса должна заключаться в том, чтобы создать компанию, которая нужна рынку, прежде чем рынок ее захочет. Дальше Марк пояснил, что история делает знаменитым самого первого, у кого есть тот бизнес, который становится вкусом сезона. Он сказал, что изобретения, такие как телевидение, создавали новых миллионеров так же, как нефть и автомобили создавали миллиардеров в начале 20 века. Концепция Марка о последовательных этапах в богатстве согласуется с тем, что мы видим в сокращенном списке из журнала Forbes. 1900 год. Эндрю Карнеги сколотил себе состояние на стали 475 миллионов долларов. 1910 год. Джон Рокфеллер стал миллиардером на нефти. 1,4 миллиарда долларов. 20-й год. Генри Форд стал миллиардером в автомобильной промышленности. 1 миллиард долларов. 30-й год. Джон Дорренс стал миллионером благодаря суповому концентрату Campbell's Soup. 115 миллионов долларов. 40-й год. Ховард Хьюз стал миллиардером за счет контрактов на военные самолеты, на станках и кинофильмах. 1,5 миллиарда долларов. 50-й год. Артур Дэвис стал миллионером на алюминии. 400 миллионов долларов. 60-й год. Росс Перо основал EDS Electronic Data Systems. 3,8 миллиарда долларов. 70-й год. Сэм Уолтон вывел на фондовый рынок гигантскую сеть магазинов Walmart. 22 миллиарда долларов. 80-й год. Рон Перельман сделал себе состояние как делец на Уолл-стрит – 3,8 миллиарда долларов. 90-й год. Джерри Янг стал соучредителем Yahoo – 3,7 миллиарда долларов. Отстал от жизни в 35 лет. Я не работал с Марком с 78-го года. Как он и предсказывал, мои успехи в бизнесе стали блекнуть, и у меня начались многочисленные внутренние проблемы в компании. В результате я должен был все свое внимание уделять своему бизнесу, а не тратить время на то, чтобы выводить на фондовые рынки чужие компании. Но я никогда не забываю того урока о бизнесе, который называется «Вкус сезона». Упорно продолжая набираться опыта в важнейших аспектах бизнеса, я часто думаю над тем, каким будет следующий вкус сезона. В 85-м году я остановился возле военно-морской базы Кэмп Пендлтон, штат Калифорния, где мы размещались в 71-м году непосредственно перед отправкой во Вьетнам. Мой друг Джеймс Тредуэлл, с которым мы вместе служили пилотами, теперь был командиром эскадрильи на этой базе. Я показал Ким эскадрилью, которой мы с Джимом служили пилотами 14 лет назад. Когда мы шли по летному полю, Джим показал Ким машину, которая выглядела точно так же, как те, на которых мы с ним летали во Вьетнаме. Открыв кабину, он сказал: «Мы с тобой отстали. Мы не можем летать на этих машинах». Он сказал это потому, что приборы и пульты управления теперь были полностью электронными и видеоориентированными. Джим продолжал: «Эти новые пилоты выросли на видеоиграх, а мы с тобой выросли за детским бильярдом. У нас мозги не такие, как у них. Вот почему они летают, а я сижу за столом в кабинете. Как пилот я устарел». Я хорошо помню тот день, потому что сам вдруг почувствовал, что отстал, став старым в свои 37 лет. Помню, как я тогда подумал о своем отце, который отстал от жизни, когда ему было 50. В тот день я ясно осознал, как быстро все меняется в жизни. Я понял также, что если сам не буду меняться так же быстро, то буду отставать все больше и больше. Сегодня я работаю с Питером, продолжая свое образование в области IPO и ВК-бизнеса. Я делаю бумажные деньги, потому что приобретаю бумажные активы. Однако самое важное при этом — то, что я приобретаю опыт в области рынков капитала. Хотя я работаю с компаниями, специализирующимися на нефти, газе и драгоценных металлах, области, которая была вкусом сезона 20-30 лет назад, мой мозг пытается вырваться вперед и выяснить, какими будут следующие передовые рубежи бизнеса. Я хочу знать, каким будет следующий вкус сезона и стану ли я частью следующего взрыва богатства. Кто знает, сегодня мне 52. Полковнику Сандерсу было 66, когда он начинал. Моя цель по-прежнему стать миллиардером. Может, получится, а может и нет, но я ежедневно тружусь во имя этой цели. Стать миллиардером сегодня вполне возможно, если у вас правильный план. Так что я не сдаюсь, и у меня нет планов стать бедным или отставшим от жизни. Как сказал богатый папа, первый миллион был самым трудным. Если в этом дело, тогда первый миллиард будет моей второй по сложности задачей в жизни. Не вы ли следующий миллиардер? Для тех из вас, у кого могут быть подобные амбиции и стремления, я предлагаю следующие указания по выводу вашей компании на фондовый рынок. Эту информацию любезно предоставил мой партнер Питер, человек, который вывел на рынке почти 100 компаний. При том, что научиться придется очень многому, эти указания помогут вам начать. Зачем выводить компанию на фондовый рынок? Питер приводит следующие причины. Первое. Вам нужно больше денег. В этом случае у вас обычно есть прибыльная компания, и вам нужен капитал для роста. Вы уже были у своего банкира и привлекли некоторые фонды посредством частных размещений ценных бумаг и вашего ВК, но сейчас вам нужны действительно большие деньги от инвестиционного банкира. Вторая причина. Ваша компания, например, интернет-компания, новая и нуждается в большом притоке денег, чтобы завоевать свою часть рынка. Фондовый рынок даст вам эти деньги, пусть даже ваша компания сегодня не прибыльная, потому что фондовый рынок инвестирует в ваши будущие доходы. Третье. Часто компания использует собственные фонды для приобретения других компаний. Это то, что богатый папа называл печатать свои собственные деньги. В корпоративном мире это называется слияние и поглощение. Четвертое. Вы хотите продать свою компанию, при этом не теряя контроля над ней. В случае закрытой частной компании, при привлечении капитала, собственник в большинстве случаев лишается управления или приобретает нового партнера, который хочет указывать ему, как управлять бизнесом. Получая деньги из открытого фондового рынка, владелец, продавая, получает деньги, но при этом сохраняет управление бизнесом. Большинство держателей акций имеют очень мало возможностей влиять на деятельность компании, в которую они инвестировали. Пятое. Имущественные права. Ford Motor Company вошла на фондовый рынок, потому что в семье было много наследников, но не было ликвидности. Продав часть компании на открытом рынке, семья получила деньги, необходимые для передачи наследникам. Интересно, как часто закрытые частные компании используют эту стратегию? Шестая причина. Чтобы разбогатеть и иметь деньги для инвестирования еще куда-нибудь. Построить бизнес – это во многом то же самое, что построить многоквартирный дом и продать его. А когда бизнес создается для продажи посредством предложения акций на открытом рынке, уходит только часть актива. Она разбивается на миллионы маленьких кусочков и продается миллионам людей. Строитель при этом может по-прежнему владеть большей частью актива, сохранять контроль над ним и генерировать много денег, продавая его миллионам покупателей вместо одного. Это, к слову, о том, что хорошие вещи продаются в маленьких упаковках. Примечание. Существует ограничение в отношении основных акционеров и руководства компании, осуществляющей эмиссию IPO. При том, что стоимость их акций в компании может радикально вырасти в результате IPO, на них распространяется масса ограничений при продаже их акций, которые обычно называются ограниченными. Это означает, что они условились не продавать их в течение заранее оговоренного периода времени. Акционеру, желающему просто обналичиться, проще будет продать компанию или произвести слияние с другой компанией, акции которой свободно обращаются. Дополнительные соображения. Питер предлагает принять во внимание следующие дополнительные соображения перед тем, как выходить на фондовый рынок. Первое. Кто в команде уже руководил бизнесом? Существует большая разница между руководством бизнесом и мечтами о новом виде продукции или новом бизнесе. Занимался ли этот человек выплатами заработной платы, сотрудниками, налоговыми или правовыми вопросами, контрактами, переговорами, разработкой продукции, управлением денежным потоком, привлечением капитала и так далее. Вы можете заметить следующее. Большая часть того, что считает важным Питер, содержится в треугольнике BI богатого папы. Поэтому суть вопроса сводится к следующему. Хорошо ли вы или кто-нибудь из вашей команды владеете всем треугольником BI? Второе. Какую часть компании вы хотите продать? Именно здесь на сцену выходит понятие листов. Еще я заметил, что в течение всех 3 лет, которые я работаю с Питером, он всегда знает конечную цель компании еще до того, как начинает ее создавать. Он знает, что его цель – продать компанию на открытом фондовом рынке. Он может еще не знать, как именно он будет идти к этой цели, но главное – это то, что она уже поставлена. Я упоминаю об этом, потому что очень много владельцев бизнеса начинают его без четкой цели относительно его окончания. Многие владельцы начинают бизнес потому, что считают его хорошим, но у них нет плана относительно того, как из него выйти. Основополагающей стратегией для любого хорошего инвестора является стратегия выхода. То же самое можно сказать и про предпринимателя, который собирается создавать бизнес. Прежде чем начать его создавать, сформулируйте четкий план выхода из него. Перед созданием бизнеса вам будет полезно обдумать следующие вопросы. Первое. Собираетесь ли вы его продавать, оставлять себе или передавать по наследству? Второе. Если вы собираетесь продавать его, как вы собираетесь это делать? В частном порядке или через фондовый рынок? А. Продать компанию в частном порядке может оказаться так же сложно, как и через фондовый рынок. Б. Найти подходящего покупателя может оказаться сложно. В. Может оказаться трудно найти финансирование для бизнеса. Г. Вы можете получить бизнес обратно, если новый владелец не в состоянии заплатить вам или плохо управляет бизнесом. Третье дополнительное соображение. Имеется ли у будущей публично котируемой компании хорошо написанный и хорошо продуманный бизнес-план? Этот план должен включать в себя: первое, команду и ее опыт; второе, финансовые отчеты; стандартные требования, наличие финансовых отчетов за 3 года, подтвержденных аудитором; третье, предполагаемый денежный поток. Я рекомендую очень консервативный прогноз денежного потока на 3 года вперед. Питер утверждает, что инвестиционные банкиры не любят управляющих и предпринимателей, которые раздувают свои ожидания относительно будущих доходов. Питер также отмечает, что Билл Гейтс из Microsoft часто занижает предполагаемые доходы. Это великолепная стратегия поддержания высокого уровня цен на акции. Когда управляющие преувеличивают, а ожидания в отношении доходов не сбываются, цена на акции часто падает, а инвесторы теряют доверие к компании. Четвертое. Кто составляет рынок? Насколько он велик? Каковы возможности его расширения для продукции компании? Существует рынок для вашей продукции, но существует еще и рынок акций вашего бизнеса. В каждый период времени одни типы компаний более привлекательны для покупателей акций, чем другие. В момент, когда я пишу эти строки, вкусом сезона являются компании в области высоких технологий и интернет-компании. Когда у человека есть компания, публично котируемая на фондовом рынке, часто говорят, что это все равно, что иметь 2 компании вместо одной. Одна компания для ваших обычных клиентов, другая для ваших инвесторов. Пятое. Кто входит в ваш совет директоров или консультационный совет? Рынок основан на доверии. Если у компании эти советы сильны и пользуются уважением, на рынке будет больше уверенности в будущем успехе бизнеса. Питер советует. Если кто-то подходит к вам и говорит: «Я собираюсь вывести компанию на фондовый рынок», спросите этого человека: кто в вашей команде выводил компании на фондовый рынок и каково их количество? Если человек не может ответить на этот вопрос, попросите его выяснить и прийти с ответом. Большинство не возвращается. Шестое. Владеет ли компания чем-нибудь эксклюзивным? У бизнеса должно быть что-то особенное, чего нет у других компаний. Это может быть патент на новый вид продукции или лекарство, право на разработку нефтяного месторождения, торговая марка, наподобие Starbucks или McDonald's. Даже люди, являющиеся общепризнанными специалистами в своем деле, могут считаться активом. Примерами таких людей активов являются Марта Стюарт, Стивен Джобс, когда он начинал свою новую компанию Apple Computer, или Стивен Спилберг, когда он создавал свою новую кинокомпанию. Люди инвестировали в этих людей за их прошлые успехи и будущий потенциал. Седьмое. Есть ли у компании что рассказать? Я уверен, что Христофору Колумбу было что рассказать своим андеррайтерам, королю и королеве Испании, прежде чем они собрали для него капитал, чтобы плыть на край земли. Хорошая история должна заинтересовывать, зажигать и заставлять людей заглядывать в будущее, ну и немного мечтать. Но кроме этого, за историей должна быть целостность, потому что наши тюрьмы полны великими рассказчиками, не обладающими целостностью. Восьмое. Есть ли запал у людей, занимающихся компанией? Это самое главное, что Питер ищет в людях. Он говорит, что самое первое и самое последнее из того, что он ищет в любом бизнесе, это запал у владельца, лидеров и команды. Без запала даже лучший бизнес, лучший план и лучшие люди не добьются успехов. Вот выдержка из статьи в журнале Fortune о 40 самых богатых людях моложе 40 лет. Люди с дипломом магистра управления бизнесом не вписываются в пейзаж Силиконовой долины. Магистры управления бизнесом традиционно ненавидят риск. Причина, по которой большинство людей идут в бизнес-школы, обеспечить себе работу с шестизначным окладом. Ветераны Силиконовой долины смотрят на людей из бизнес-школ и не видят в их глазах того огня, которым светились и их глаза, когда они были романтиками-ренегатами. Магистры бизнеса смотрят на Силиконовую долину и видят нечто совершенно не похожее на то, чему их учили в бизнес-школе. Майкл Левин пришел в eBay после окончания факультета бизнеса университета в Беркли. Бывший инвестиционный банкир, он не говорит с той же страстью, что присуща завзятым предпринимателям. У него и рабочий день короче, чем у большинства. 60 часов в неделю вместо обычных 80. Я буду рад, если через 10-15 лет у меня будет 10-15 миллионов долларов добротно инвестированных, сказал он. Но я хочу еще и пожить. Не знаю, может, я еще не дошел до этого. Богатый папа сказал бы, что явно не дошел. Он часто предупреждал меня о необходимости видеть разницу между преуспевающими руководителями корпораций и преуспевающими предпринимателями. Он говорил, есть разница между человеком, который карабкается вверх по служебной лестнице корпорации, и человеком, который сам создает служебную лестницу. Вся разница в том, что именно ты видишь, когда смотришь вверх. Один видит голубое небо, а другой видит... В общем, если ты не главная собака в стае, то видишь всегда одно и то же. Как привлечь деньги? Питер рассматривает 4 источника денег. Первый – друзья и семья. Эти люди любят вас и часто дают вам деньги, не глядя. Питер не рекомендует это делать. И Питер и мой богатый папа часто говорили, не давайте детям деньги, это делает их слабыми и зависимыми. Вместо этого учите их привлекать деньги. Богатый папа в этом вопросе шагнул еще дальше. Как вы, возможно, помните, он не платил своему сыну и мне зарплату, когда мы работали на него. Он говорил, платить людям за работу значит учить их думать как наемных работников. Вместо этого он заставлял нас искать возможности для бизнеса и создавать его. Вы, наверное, помните историю с комиксами. Сегодня я продолжаю делать то же самое. Я ищу возможности для создания бизнеса, в то время как другие ищут высокооплачиваемую работу. Богатый папа не считал, что быть наемным работником плохо. Он любил своих сотрудников. Он просто учил своего сына и меня думать по-другому. и понимать разницу между владельцем бизнеса и другими должностями. Он хотел, чтобы, когда мы вырастем, у нас было больше, а не меньше возможностей для выбора. Мы создали учебную игру «Денежный поток для детей», для родителей, которые хотят обеспечить своим детям больше возможностей для выбора в плане финансов и уберечь их от попадания в долговую ловушку, как только они покинут дом. И еще она создана для родителей, которые предполагают, что их дети могут стать следующим Биллом Гейтсом из Microsoft или следующей Анитой Родик из Body Shop. Эта игра дает раннее финансовое образование по управлению денежным потоком, в котором нуждается каждый предприниматель. Денежный поток для детей научит их навыкам в управлении денежным потоком до того, как они покинут родительский дом. Второй источник – ангелы. Это богатые люди, которые одержимы желанием помогать новым предпринимателям. В большинстве крупных городов есть группы, поддерживающие начинающих предпринимателей финансово, а также давая советы, как стать богатыми молодыми предпринимателями. Ангелы понимают, что город с развивающимся молодым бизнесом – это растущий город, и он будет процветать настолько, насколько процветает в нем предпринимательский дух. Эти ангелы оказывают неоценимую услугу любому городу. Сейчас при помощи компьютеров и интернета даже самые отдаленные города могут пробудить к жизни дух предпринимательства. Многие молодые люди покидают маленькие города в поисках больших возможностей. Я думаю, эта потеря юных дарований вызвана тем, что наши школы учат молодых людей искать работу. Если бы их учили создавать бизнес, многие маленькие города продолжали бы процветать, пользуясь тем, что могут электронным способом подключиться к остальному миру. Группы независимых граждан, действующих в качестве групп ангелов, могли бы творить чудеса в деле оживления маленьких городов. То, что Билл Гейтс сделал для Сиэтла, что Майкл Делл сделал для Остина в штате Техас и что Алан Бонд сделал для Фримантла в Западной Австралии, и есть проявление силы предпринимательского духа. И предприниматели, и ангелы играют важную роль в придании жизненной силы городу. Третий источник – частные инвесторы. Это люди, которые инвестируют в частные компании. Являясь аккредитованными инвесторами, они более искушенные, чем средние, во всяком случае должны быть таковыми. Их выигрыш бывает больше, чем у остальных, как, впрочем, и проигрыш. Поэтому прежде чем инвестировать крупные суммы денег в частные компании, рекомендуется получить финансовое образование и опыт бизнеса. Четвертый источник – публичные инвесторы. Это люди, которые инвестируют в акции публичной подписки компаний, котируемых на фондовом рынке, рынке ценных бумаг для масс. Поскольку эти инвестиции предлагаются массам, они обычно находятся под пристальным вниманием агентств вроде КЦББ. Ценные бумаги, продаваемые таким образом, обычно содержат в себе меньше риска, чем инвестиции, осуществляемые в частном порядке. Тем не менее, там, где речь идет об инвестициях, всегда присутствует риск. На первый взгляд, это противоречит моим словам о том, что у человека изнутри больше возможностей управления и, следовательно, меньше риска. Но надо иметь в виду, что частный инвестор не всегда имеет возможность управления. КЦББ требует строгого соблюдения требований отчетности и открытости информации, чтобы снизить риск для публичных инвесторов, которые определенно не имеют контроля над инвестицией. Рекомендации Питера. Обсуждая с Питером основные моменты, касающиеся выведения компании на фондовый рынок, я спросил его, что бы он мог посоветовать человеку, который хочет научиться привлекать значительные суммы капитала. Он ответил, если он намерен выводить компанию на фондовый рынок, я рекомендую ему ознакомиться со следующими источниками финансирования. Вот они. Первый. Меморандумы частного размещения. С них нужно начинать формальную деятельность по привлечению капитала. Это способ привлечения денег из серии «Сделай сам». Он позволяет вам диктовать свои условия в надежде на то, что вы заинтересуете инвесторов. Питер настоятельно рекомендует вам начинать этот процесс, наняв юриста, специализирующегося в области корпоративного права и ценных бумаг. Именно здесь начинается ваше формальное образование, если вы действительно намерены начать с малого и расти. Это начинается с платы за услуги юриста и, что очень желательно, следования его советам. Если советы вам не нравятся, лучше всего найти другого юриста. Большинство юристов дадут вам одну бесплатную консультацию или же вы можете пригласить их в ресторан. Этот тип профессиональных консультантов имеет решающее значение для вашей команды в самом начале и когда вы уже начнете расширяться. Я лично дорого заплатил, чтобы это понять, пытаясь заниматься этим самостоятельно, чтобы сэкономить несколько долларов. Эти несколько долларов впоследствии стоили мне целого состояния. Второе. Венчурные капиталисты. Они, как и мой друг Марк, занимаются тем, что предоставляют капитал. Люди обращаются к венчурным капиталистам, ВК, тогда, когда все другие возможности, личные средства, деньги семьи и друзей, деньги своего банкира уже исчерпаны. Питер говорит, ВК часто предлагают драконовские условия, но если они хороши в своем деле, то обязательно обеспечат доходы. ВК часто становятся вашими партнерами и помогают компании войти в форму и перейти к следующему уровню финансирования. Можно сказать, что это аналогично тому, когда человек приходит в гимнастический зал и нанимает профессионального тренера, чтобы он привел его тело в форму. ВК действует как личный тренер, позволяющий вашему бизнесу войти в финансовую форму и таким образом стать привлекательным для других инвесторов. Третье. Инвестиционные банкиры. К ним вы обычно приходите тогда, когда готовы предложить свою компанию фондовому рынку. Инвестиционные банкиры часто собирают деньги для IPO и вторичных предложений ценных бумаг. Вторичное предложение – это публичное предложение на фондовом рынке акций компании, которая уже привлекла капитал посредством первоначального публичного предложения. Когда вы видите в финансовых газетах вроде Wall Street Journal большие рекламные полосы, они в основном от инвестиционных банкиров, которые информируют рынок о спонсируемых ими предложениях. Примечание. Существует еще один так называемый мезониновый тип финансирования или финансовый мост. Компания обращается к этому виду тогда, когда она уже прошла ранний этап становления, но еще не совсем готова к IPO. Важен первый шаг. Если вы готовы попробовать свои силы в привлечении капитала для своего бизнеса, разумно будет начать с меморандума частного размещения. Питер советует сделать это по следующим причинам. Первое. Вы начинаете беседовать с корпоративными юристами, которые являются специалистами в этой области. Встретьтесь с несколькими. Ваше образование и ваши познания будут расти с каждой беседой. Спросите юристов об их неудачах и успехах. Второе. Вы узнаете о разных типах предложений, которые вы можете сделать, и о том, как юридически их оформить. Иначе говоря, не все предложения одинаковы. Разные типы предложений предназначены для разных целей. Третье. Вы начинаете понимать стоимость своего бизнеса и вырабатывать условия, предпочтительные для вас при его продаже. Четвертое. Вы начинаете формально беседовать с потенциальными инвесторами, а также практиковаться в искусстве и науке привлечения капитала. Вам следует преодолеть страх, во-первых, предложить себя, во-вторых, перед критикой, а в-третьих, перед отказом или отсутствием ответа. Питер дает такой совет. «Я видел людей, которые великолепно представляют свой проект, но не смеют в конце взять чек с оплатой». Чему следует учиться предпринимателю, так это умению потребовать свой чек. Если вы не умеете этого делать, возьмите себе партнера, который умеет. Питер также говорит то, что говорил мой богатый папа. Если хотите быть в этом бизнесе, вы должны научиться продавать. Способность продавать – это самое важное умение, которому можно научиться и продолжать совершенствовать. Привлечение капитала – это продажа товара другого типа другому типу аудитории. Люди не преуспевают в финансовом отношении в основном потому, что не умеют продавать. Они не могут этого сделать по разным причинам. Им не хватает уверенности в себе. Они боятся услышать отказ или не в состоянии предложить свои услуги. Если вы серьезно намерены стать предпринимателем и нуждаетесь в развитии у себя уверенности и умения продавать, я настоятельно рекомендую вам найти компанию сетевого маркетинга, у которой имеется хорошая обучающая программа, поработать с ними по крайней мере 5 лет и научиться тому, как уверенно продавать. Тогда вы не будете бояться подходить к людям, подвергаться критике, услышать отказ или потребовать плату. Даже сегодня я продолжаю работать над преодолением собственного страха перед возможностью отказа, совершенствую свою способность справляться с разочарованием и учусь бороться с низкой самооценкой. Я выявил прямую зависимость между своей способностью справляться с перечисленными препятствиями в собственной жизни и своим финансовым благополучием. Другими словами, когда эти препятствия начинают брать надо мной верх, мои доходы начинают уменьшаться. Когда же я их преодолеваю, а это никогда не прекращающийся процесс, мои доходы возрастают. Как найти кого-то вроде Питера или Марка? После того, как вы приобретете некоторый опыт в основах бизнеса и достигнете определенного успеха и решите, что готовы предложить ваш бизнес рынку, вам потребуется совет специалистов. Советы, которые я получил от Питера, инвестиционного банкира, и Марка, были бесценны. Эти советы создали целые миры возможностей, которые до этого для меня не существовали. Когда вы будете готовы, обратитесь к справочнику дилеров фондового рынка Standard & Poor's Security Dealers, публикуемому издательством McGraw-Hill. Вы можете найти его в большинстве книжных магазинов или в вашей местной библиотеке. В этом издании приводится список дилеров фондового рынка по всем штатам. Возьмите эту книгу и найдите человека, который захочет выслушать ваши идеи и рассмотреть ваш бизнес. Не все готовы давать бесплатные советы, но некоторые это делают. Большинство из них весьма занятые люди, и у них нет времени вплотную заняться вашими делами, если вы не готовы. Поэтому я советую приобрести некоторый опыт реального бизнеса и иметь кое-какие успехи, прежде чем искать того из них, кто захочет стать членом вашей команды. Так будете ли вы следующим миллиардером? Ответить на этот вопрос может только один человек – вы сами. С правильной командой, правильным лидером, со смелым и революционным новым продуктом все возможно. Технология уже имеется или скоро будет разработана. Как только я понял, что могу достичь своей цели – сделать первый миллион долларов, я начал думать о том, какой будет моя следующая задача. Я знал, что смогу идти дальше и зарабатывать 10 миллионов, действуя тем же образом, что и раньше. Но миллиард долларов потребует совершенно иных навыков и совершенно иного образа мышления. Вот почему я поставил перед собой такую цель, невзирая на постоянно терзающие меня личные сомнения. Решившись на это, я начал изучать способы, которыми этого достигли другие. Если бы я не поставил перед собой такую цель, я бы не рассматривал это как возможность и не обнаружил бы всех тех книг и статей о том, как многие люди достигли подобной цели. Несколько лет назад я имел огромные долги и думал, что стать миллионером невозможно. Поэтому в ретроспективе я думаю, что достижение цели само по себе не так важно, как поставить ее и идти к ней. Как только я посвятил себя цели, мой ум стал находить пути ее достижения. Если бы я решил, что цель стать миллионером недостижима, думаю, это стало бы самореализующимся пророчеством. Когда я задался целью стать миллиардером, на меня обрушились сомнения относительно собственных сил. Но вместе с тем мой разум начал рисовать передо мной и пути ее достижения. Сосредоточиваясь на своей цели, я начинаю видеть, как бы я мог стать миллиардером. Я часто мысленно повторяю следующие высказывания. Если думаешь, что можешь, значит можешь. Если думаешь, что не можешь, значит не можешь. И в том и в другом случае ты прав. Не знаю, кто является автором этих строк, но я благодарен ему за них. Почему стать миллиардером возможно? Поставив перед собой цель стать миллиардером, я сразу же начал находить причины, по которым стать миллиардером сегодня легче, чем когда-либо. Они таковы. Первое. Имея лишь телефонную линию, благодаря интернету, мы получаем доступ к целому миру клиентов. Второе. Интернет создает огромный бизнес и за своими пределами. Подобно тому, как благодаря Генри Форду появилось большое количество предприятий в результате лавинного эффекта, вызванного серийным производством машин, интернет также будет иметь усиливающий эффект. Он даст возможность всем 6 миллиардам населения стать Генри Фордами или Биллами Гейтсами. Третье. В прошлом лишь богатые и властимущие контролировали средства массовой информации. Теперь же, в сочетании с будущими изменениями в технологиях, интернет сделает каждого из нас как бы владельцем собственных радио и телеканалов. Четвертое. Новые изобретения стимулируют еще больше новых изобретений. Прорыв в одной новой технологии сделает и другие области нашей жизни лучше и позволит большому количеству людей разрабатывать еще больше новых революционных продуктов. Пятое. По мере того, как все большее количество людей будут становиться все более богатыми, они захотят инвестировать все больше денег в новые предприятия, и не только чтобы помочь им, но и чтобы разделить с ними прибыль. Сегодня большинству людей трудно осознать реальность того, что рядом буквально десятки миллиардов долларов ждут того, чтобы быть инвестированными в новые компании. Шестое. Новый продукт не обязан быть высокотехнологичным. Starbucks сделал многих людей богатыми благодаря одной лишь чашке кофе, а McDonald's стал крупнейшим в мире владельцем недвижимости с одними лишь гамбургерами и жареной картошкой. Седьмое. Ключевое слово – эфемерный. По моему мнению, оно является одним из самых важных для каждого, кто стремится стать богатым или супербогатым. Словарь Вебстера определяет это слово как «длящийся только день» или «длящийся только короткое время». Один из моих учителей, профессор Букминстер Фюллер, часто употреблял слово «эфемеризация». Как я понял, он определял его как возможность сделать очень много при помощи значительно меньшего. Для этого имеется и более распространенное слово «рычаг» или «возможность получить большой эффект при малом усилии». Профессор Фюллер говорил, что человечество смогло обеспечить больше богатств для большего количества людей, при этом используя все меньше. Другими словами, имея все эти новые технические изобретения, которые в действительности требуют очень небольших затрат, каждый из нас теперь может сделать много денег. Обратная сторона эфемерности состоит в том, что люди, которые будут получать все меньше и меньше в будущем, это как раз те, кто будет больше всех использовать сырья и физически работать больше других в процессе добывания денег. Другими словами, финансовое будущее за теми, кто будет делать больше, прилагая меньше усилий. Так каков же мой план, чтобы стать миллиардером? Ответ заключен в слове «эфемерный». Чтобы стать миллиардером, я должен предложить как можно больше большему количеству людей, затратив как можно меньше. Я должен найти грузную, раздутую и неэффективную сегодня область в бизнесе, где люди не удовлетворены действующей системой и где продукт нуждается в совершенствовании. Индустрия, в которой у меня больше всего возможностей, является самой крупной из всех. Это образование. Если вы на минуту задумаетесь о том, сколько денег расходуется на образование и обучение, то сумма просто потрясет вас. Причем это касается не только среднеобразовательных школ, колледжей и так далее, но и образования в бизнесе, в армии, дома, на профессиональных семинарах. В результате получается огромная сумма. Вместе с тем, образование все время оставалось самой запущенной отраслью, отсталой, дорогой и готовой к переменам. В начале этого года мой друг Дан Осборн, специалист в области мирового фондового рынка, прислал мне статью с сайта Economist. Вот выдержки из нее. Майкл Милкин, король облигаций высокого риска, который в свое время зарабатывал по 500 миллионов долларов в год, теперь создает одну из крупнейших в мире образовательных корпораций Knowledge Universe. Кёльберг, Крэвис и Робертс, фирма по выкупу обанкротившихся компаний, при упоминании которой трепещут менеджеры всего мира, также владеет образовательной компанией под названием KinderCare. Аналитики с Уолл-стрит готовят захватывающий дух доклады, в которых утверждают, что образовательная сфера претерпевает смещение парадигмы в сторону приватизации и рационализации. Так почему же все так взволнованы? Потому что видят параллели между образованием и здравоохранением. 25 лет назад здравоохранение находилось по большей части в зависимости от государственного и благотворительного секторов. Сегодня это в основном частная отрасль, в которой обращаются миллиарды долларов. Многие богатые люди, не только мистер Милкин и Генри Крейвис, но и Уоррен Баффет, Пол Аллен, Джон Доер и Сэм Зелл ставят на то, что образование движется в том же направлении. Компании из многих обычных отраслей инвестируют в образовательный бизнес, включая Sun, Microsoft, Oracle, Apple, Sony, Harcourt General и Washington Post Group. По данным правительства США, страна тратит на образование 635 миллиардов долларов в год. Это больше, чем идет на пенсии и оборону, и, по его прогнозам, в следующем десятилетии расходы в расчете на одного учащегося вырастут на 40%. В настоящее время частным компаниям принадлежит лишь 13% этого рынка, в основном в области профессиональной подготовки. И большинство из них – это небольшие семейные компании, созревшие для консолидации. Международная аналитическая компания International Data Corporation предсказывает, что эта доля возрастет до 25% в течение следующих двух десятилетий. Далее в статье говорится. Среднеобразовательные школы Америки вызывают все больше недовольства у родителей и все больше отстают от международных стандартов. В Америке доля валового внутреннего продукта, выделяемая на образование, выше, чем в большинстве других стран, но при этом мы получаем посредственные результаты. Дети из Азии и Европы часто опережают своих сверстников из Америки по результатам стандартных образовательных тестов. Более 40% десятилетних американцев не могут пройти базовый тест на умение читать. 42 миллиона взрослых людей функционально безграмотны. Такая катастрофически низкая эффективность частично объясняется тем, что почти половина из 6,5 тысяч долларов, выделяемых на одного ребенка, съедается неучебными службами, в основном административными. Сегодня барьеры между государственным и частным секторами в образовании постепенно стираются, пропуская предпринимателей в государственную систему. 1128 концессионных школ, и это число растет, имеют право экспериментировать с частным управлением, не теряя при этом бюджетного финансирования. В статье также отмечается, неудивительно, что имеется большая оппозиция ползучей приватизации. Профсоюзы учителей неоднократно пресекали поползновение бросить вызов их могуществу. Не ходи туда, где тебя не ждут. В 96-м году моя образовательная игра «Денежный поток» была представлена группе преподавателей одного видного университета для получения от них обратной связи. На это они сказали следующее. Мы не играем в игры на занятиях и не заинтересованы в обучении молодых людей обращению с деньгами. У них есть более важные предметы для изучения. В бизнесе есть правило. Не ходи туда, где тебя не ждут. Другими словами, легче делать деньги там, где тебе и твоим продуктам рады. Радует то, что все больше и больше учебных заведений используют наши игры в качестве учебных средств. Но еще больше радует то, что людям нравится наша продукция. Наши игры покупают многие частные лица, которые хотят повысить свой образовательный уровень в области бизнеса и финансов. Мы поняли, что прошли полный цикл, когда в январе 2000 года американская высшая школа международного менеджмента при университете Thunderbird включила книги «Богатый папа, бедный папа», «Квадрант денежного потока» и «Игры денежный поток» в свой учебный курс по предпринимательству. Этот весьма престижный университет пользуется международным признанием благодаря своим образовательным программам. Возвращаясь к плану. Я вижу, какая большая потребность существует в обучении управлению деньгами, бизнесу и инвестированию, предметам, которым не учат в школе. Думаю, в ближайшие несколько лет произойдет крупный обвал фондового рынка, и печальная реальность будет заключаться в том, что у многих людей будет недостаточно денег для того, чтобы уйти на пенсию и обеспечить свою старость. Я подозреваю, что примерно лет через 10 появится острая нужда в качественном финансовом образовании. Недавно федеральное правительство сообщило американскому народу, что люди не должны рассчитывать только на программы социального страхования и медицинской помощи, когда уйдут на пенсию. К несчастью, для миллионов людей эта весть пришла слишком поздно. Школьная система не научила их управлять своими деньгами. Шэрон, Ким и я намерены предоставить такое образование, как при помощи наших нынешних продуктов, так и через интернет, по значительно более низким ценам, чем предлагает существующая образовательная система. Когда у нас будут готовы образовательные программы для распространения через интернет, мы станем технологической и интернет-компанией, а не только издательской фирмой, как сегодня. Когда мы сможем поставлять нашу продукцию таким эфемерным путем, стоимости и коэффициенты нашей компании вырастут, поскольку мы сможем поставлять на международный рынок лучшие продукты более удобным способом и за значительно меньшие деньги. Другими словами, мы сможем делать больше и больше, затрачивая все меньше и меньше, что является ключом к тому, чтобы стать очень-очень богатыми. Так стану я когда-нибудь миллиардером или нет? Не знаю, я продолжаю идти к этой цели. Если я сделаю это, то как? Этого я тоже не знаю. Это еще надо осмыслить. Но следующее я знаю наверняка. Долгие годы я сетовал и жаловался, что школа не научила меня ничему относительно денег, бизнеса или того, как стать богатым. Я часто возмущался. Почему они учат не предметам, которые я смогу применять, когда выйду из школы, а тем, которые мне однозначно не понадобятся? Но однажды кто-то сказал мне: «Перестань жаловаться и начинай что-нибудь делать». И сегодня я делаю. Я подумал, раз я недоволен тем, что меня мало учили делать деньги, создавать бизнес и обогащаться, то и другие люди, по-видимому, разделяют мое недовольство. В заключение замечу, что Ким, Шэрон и я не хотим конкурировать со школьной системой. Наше нынешнее начальное и среднее образование рассчитано на то, чтобы готовить людей быть наемными работниками или профессионалами. Мы можем продавать нашу эфемерную продукцию тем, кто нуждается в том, что мы предлагаем. Образование для тех, кто хочет стать предпринимателями и владеть собственным бизнесом или инвестировать в бизнес, вместо того, чтобы работать на кого-то. Это тот рынок, на который мы нацелены. И именно в интернет, а не в архаичной образовательной системе, мы видим идеальную систему, чтобы дойти до него. Это и есть наша цель, и только время покажет, сможем ли мы ее достичь. Если вы хотите быть финансово независимым, мультимиллионером, а может быть даже следующим миллиардером,